Мой отец. Он был худощав и насвистывал старый, давно позабытый мотив. И к жесткому чубчику ежеминутно его пятерня прикасалась. Он так и запомнился мне на прощанье, к порогу лицо обратив. А жизнь быстротечна, да вот бесконечной, ему почему-то казалось. Его расстреляли на майском рассвете, и вот он уже далеко. Все те же леса, водопады, дороги и запах акации острый. А кто-то ж кричал: «Не убий, одинокий», и в это поверить легко. Но бредили кровью и местью святою все прочие братья и сестры. И время отца моего, молодого, печальный развеяло прах, и нету надгробья, и памяти негде над прахом склониться, рыдая. А те, что виновны в убийстве, и сами давно уже все в небесах, и там, в вышине, их безвестная стая кружится, редея и тая. В учебниках школьных, покуда безмолвны и пуля, и пламя, и плеть, но чье-то перо уже пишет и пишет о том, что пока безымянно. И нам остается, пока суд да дело, не грезить, а плакать и петь, и слезы мои солоны и горючи, и голос прекрасен, как странно.